Глава 13. Честь Ириды. После победы Юноны над Мелиной на арену вышли София Глаука из клана Афины и Лира из клана Аполлона. Обе девушки поклонились друг другу, готовясь к бою. София приняла боевую стойку, и вокруг нее закружились синие потоки энергии, проявление дара Афины. Лира же застыла в грациозной позе. Ее окутывало оранжевое сияние от дара Аполлона. Бой начался. София бросила вперед руку, выпуская с десяток маленьких синих сфер. Они закружились вокруг Лиры, выстраиваясь в сложные геометрические фигуры. «Ловушка мудрости», — сказала София. Фигуры вспыхнули ярким светом, сплетаясь в клетку вокруг соперницы. Но Лира лишь улыбнулась и мягко взмахнула рукой. Сияние Гелиаса. Яркие лучи прорвались сквозь решетку, разрушая ее. София нахмурилась и выставила перед собой щит с изображением совы. Мудрость Афины. Щит отразил атаку Лиры, но та уже готовила новую. Ее аура приняла очертания летящего по небу огненного диска. Колесо Гелиаса. Огненный диск полетел к Софии, раскаляя воздух вокруг. Девушка едва успела отскочить, но часть ее одеяния все же обгорела. Трибуны ахнули. София сжала кулаки, и ее глаза полыхнули гневом. Она выбросила руки вперед, выпуская тучу маленьких синих птиц. Когти боевой совы! Птицы накрыли Лиру, царапая когтями. Девушка вскрикнула от боли, а ее оранжевый наряд был изодран в клочья. Но Лира не сдавалась. Она сложила ладони, собирая всю энергию в яркий сгусток чистого солнечного света. Сияние Аполлона. Лучи устремились к Софии, ослепляя ее. София едва успела закрыть глаза от ослепительного сияния Аполлона. Лучи прошли в считанных дюймах от ее лица, опалив кожу. София пошатнулась, но устояла на ногах. Дар Афины позволял ей уворачиваться от атак более эффективно, выбирая самую безопасную тактику. Она тяжело дышала, собирая остатки сил. Нужно было что-то придумать, иначе чистая мощь дара Аполлона одолеет ее. София сосредоточилась, вспоминая все, чему ее учили в клане Афины. Иногда прямое противостояние силой бесполезно. Нужно обмануть врага, заставив потерять бдительность. Прозвучал в голове голос ее отца. София усмехнулась и выбросила вверх руки. Ее синяя аура сгустилась, принимая очертания огромной совы. Птица взмыла под облака, расправив крылья. Лира насторожилась, готовясь отразить атаку. Но вместо этого сова раскрыла клюв и издала пронзительный, оглушающий крик. Лира зажала уши руками, морщась от боли, а София тем временем призвала остатки сил и ринулась вперед. Она выбросила ладонь, и синий луч ударил Лиру в грудь, отбросив девушку на землю. Энергия прошла сквозь ее тело, сминая органы. Лира застонала, едва в силах подняться. Она понимала, что проиграла этот раунд. София медленно приблизилась к ней, формируя в руке убийственный сгусток духовной силы. Она пульсировала и переливалась, норовя нанести огромный вред девушке. «Хорошо, хорошо», — простонала Лира, поднимая вверх руки. «Ты победила. Делать мне больше нечего. как растрачивать свой ум и красоту в этих варварских поединках. Трибуны аплодировали, приветствуя победу Софии. Однако далеко не все были довольны таким поединком. Многим не нравилось, что Лира сдалась столь быстро. София помогла подняться Лире, и обе участницы поклонились друг другу. «В любом случае, на следующем круге тебе стоит встретиться с Резом. Я не пожелаю ни одной девушке сразиться с ним. Мне жаль тебя и Ириду». Девушка пожала плечами и удалилась без каких-либо серьезных ран. Хоть София и выиграла едва ли не хитростью, ее тактика и интеллект явно превзошли чистую силу Лиры. Это был поединок, достойный восхищения. Я не мог уловить суть их разговора, однако понял, что с Резом было что-то не так, помимо слухов о том, что он какой-то маньяк. Но почему-то именно девушкам сражаться с ним было тяжелее всего. Да, я волновался за Ириду. Пробравшись через многолюдные трибуны, я незаметно проскочил мимо людей из клана Гермеса и вошел в комнату ожидания. Ирида уже была в боевой форме своего клана. Ее волосы были стянуты в привычный тугой хвост с выбивающейся челкой. По спине прокатились мурашки. Ее вид был чертовски очаровательным. «Какие люди!» — холодно бросила она. «Ты злишься? Но я же не виноват, что выступаю от клана Афин. Это был мой единственный способ попасть сюда, чтобы спасти сестру. Окрутить романы с афинской наследницей — это тоже единственный шанс». Я широко улыбнулся. «Великая Ирида Ангелос ревнует?» «Я не...» Я подошел к ней и медленно обхватил девушку за талию. Она и не думала сопротивляться. Хотя отчаянно делала вид, что ей это не нравится. «Убери свои руки. Ты что позволяешь себе?» «Разве я не держал тебя точно так же, когда мы взбирались на гору в Дельфах?» Медленно моя ладонь скользнула по ее щеке. «Кажется, за мое обещание не спать с Лирой, ты говорила, что вернешь мне кое-что. В большем размере». Ирида залилась краской. Она подняла руку. Казалось, что мне вот-вот прилетит пощечина. Но вместо этого она хищно схватила меня ладонями за лицо и впилась в мои губы своими. Она была похожа на изголодавшуюся пантеру, которой был жизненно необходим этот поцелуй. Но я не собирался останавливаться так просто. Едва она хотела прервать его, я притянул ее ближе к себе, вторгаясь в ее рот и делая и без того интимный поцелуй еще более откровенным. Когда наши губы разомкнулись, девушка тяжело дышала, а ее лицо было красным от возбуждения. «Ты бестактный и... ты мне тоже нравишься. Но, впрочем, я пришел немного за другим. Твой противник Рез Сагона. Все вокруг говорят, что девушкам с ним сражаться намного опаснее. В чем же дело?» «О, кажется, опаснейший в мире Отрид волнуется за меня. Как уважающий себя мужчина, я обязан волноваться за свою женщину». Ирида снова густо покраснела. «Что ты... дурак?» «В общем, Рез, он, как бы это сказать, помешан на причинении боли. Если с мужчинами это именно сражение чести и столкновение силы, то с девушками это сродни сексуальной утехе. Я слышала, что его возбуждает возможность изрезать своего партнера во время секса. Это недостоверно, и Спарта вместе с Олимпией как могут скрывают эти факты. Но поговаривают, что он убил уже 12 девушек из-за того, что не контролировал себя. Но для всех они, конечно же, пропали». То есть он будет тебя избивать и при этом возбуждаться? Какая мерзость. Ирида, откажись от боя. Прошу, скажи, что ты можешь. Как мне помочь тебе избежать этого? К сожалению, я не могу. Отец не позволит порочить честь клана. Но я обещаю, как только все будет выглядеть так, что он побеждает, я тут же сдамся. Я не позволю ему и пальцем себя тронуть. Я стиснул зубы. Кулаки сжались сами по себе. Но мягкое прикосновение ладони Ириды к моему лицу вмиг успокоило меня. Крей, все будет в порядке. Я не дам себя в обиду. Обещаю. Я положил свою руку поверх ее и сжал. Береги себя, ладно? Я буду смотреть. Обязательно. Кивнула девушка, но когда я выходил из комнаты, она внезапно продолжила. А за то, что водишься с блондинистой афинкой, отработаешь мне втройне. Я усмехнулся, возвращаясь на место рядом с арестом. Толпа уже томилась в ожидании. Все очень хотели посмотреть на способности Реза, который, говорят, стал еще сильнее за это время. Причем очень намного. Арест. Подскажите мне, кто следит за поединком? Если вдруг случится, что один практик будет готов убить другого, поединок остановят? Глава клана Афины тяжело выдохнул. За этим следит судья, глашатай и сам Агатон. Вся проблема в том, что без отмашки Агатона бой не остановят. Судья подаст сигнал, что ситуация критичная, но лишь лидер клана Зевса будет решать, остановить бой или нет. Он может также допустить убийство. Зная Агатона, это не исключено. А если кто-то вмешается? Боюсь, что того будет ждать суровое наказание. Агатон очень трепетно относится к правилам, которые сам же и возвел. Я прищурил глаза, нервно барабаня пальцами по колену. Что же это со мной такое? Никогда в жизни я столь не нервничал за другого человека. Да, была Аида, которую я старался защитить. Но это скорее было наследие чувств бывшего владельца тела, настоящего Крея. Но вот Ирида, то, что я испытывал к ней, было явно моим. И я хотел сохранить это. Сохранить ее. Тем временем на арену под овации, размахивая рукой, вышел красноволосый юноша с золотым наплечником и поясом. Рез Сагона. С другой стороны вышла и Ирида Ангелос. «Начинайте!» — воскликнул судья. Рез поднял руку, и из нее мгновенно вылетело множество кроваво-красных линий, которые образовали над его головой громадный шар из двигающихся острых лезвий. Эта убийственная аура возвещала о невероятной силе Реза, а также о его подлых намерениях. «Ирида, ты такая нежная и очаровательная дева. Я действительно заинтересован тобой. Как здорово, что мы встретились так быстро, иначе я бы сгорел от нетерпения». Девушка молча активировала свой дар и была готова в любой момент увернуться. Ее скорости не было равных. «Ну брось! Неужели ты думаешь, что сможешь сделать мне хоть что-то?» Юноша рассмеялся. «Мне так интересно, какое у тебя будет лицо. Все эти изнеженные слабачки только хнычат и дергаются, а я всегда хотел сильную и уверенную женщину. Может, ты не сломаешься так быстро? Позволь мне увидеть твою агонию. Сфера боли!» Шар кровавых лезвий молниеносно полетел на Ириду. но она словно исчезла. Девушка появилась за спиной Реза, занося кинжал. Но тут же ее горло оказалось сдавленным. Быстро. Действительно быстро. Но я тренировался против каждого дара. И... Рез посмотрел прямо ей в глаза. Его красные радужки полыхнули безумием. Я быстрее. Ирида задыхалась. Но что важнее, эти слова поселили в ее голове страх. Животную боязнь за свою жизнь. Тело стало ватным и отказывалось двигаться. Рез резко развернулся и швырнул тело девушки в переливающийся шар. На мгновение Ирида оказалась в мясорубке. Сотни лезвий наносили ей порезы снова и снова. Зрители встревоженно повскакивали с мест. Кто-то закричал. Это было ужасно жестоко, но внезапно внутри сферы боли засияла серая энергия. Девушка вырвалась и отбежала в противоположный край арены. Из десятков порезов сочилась кровь. Она пошатывалась, но все равно стояла на ногах. «Я сдаюсь!» — крикнула она судье. Судья передал эти слова Агатону, но тот отрицательно кивнул. «Простите, Ирида, вы еще не можете сдаться». «Что? Какого Аида? Я же сказала, что я...» «Эй, солнышко мое, твое лицо прекрасно, когда оно окроплено кровью. Ты знала?» «А еще? Никто не закончит этот поединок, пока я не соглашусь. Понимаешь? Разве может Агатон не удовлетворить потребности людей его правой руки, сильнейшего клана в Греции?» «Да чтоб тебя!» — выругалась Ирида и снова вспыхнула энергией Гермеса. Ее тело растворилось в воздухе под воздействием огромной скорости. Тем временем я прекрасно видел, что ей не дали закончить бой и сдаться. А значит, Ириде придется идти до конца. Я судорожно пытался понять, что я могу сделать в этой ситуации. Но когда Ирида побежала вокруг арены, я подумал, что у нее был огромный шанс. Тот самый удар. Но хватит ли ей энергии без моей помощи? Девушка кружилась по самому краю арены, ускоряясь все больше. Эхо от ее движения разносилось повсюду. Рез же спокойно стоял в самой середине. И пусть он выглядел спокойно, я отчетливо видел, как каждая мышца в его теле напряжена, а энергия резво циркулирует по каналам. Он готовился, потому что понимал, что эта атака очень опасна. Это приносило мне талику спокойствия. Ирида же бежала, быстрее и быстрее. Ее тело вибрировало невероятной энергией. Нужно было сделать всего один удар. Главное — попасть. Девушка продолжала ускоряться, пока не стала двигаться со звуковой скоростью. Воздух вокруг нее начал вибрировать и искажаться от фрикционного нагрева. В нужный момент она резко остановилась и выбросила руку в сторону Реза. Мощная звуковая волна пронеслась по арене, искажая воздух и поднимая пыль. Это был легендарный удар акустики. Рез внимательно следил за Иридой. В последний момент он слегка сместил центр тяжести, отклоняясь от траектории удара. Звуковая волна пронеслась мимо, задев его плечо. Рез слегка покачнулся, но устоял на ногах. Лишь рукав его одежды был разорван. Следом он схватился за плечо и вправил вывих обратно, оскаливаясь в сторону девушки. Трибуны ахнули от такого поворота. Ирида тяжело дышала, почти полностью истощив свой дар. Арес стоял, довольный и совершенно невредимый. Его жестокие глаза светились предвкушением дальнейшего боя. Он сложил ладони вместе и начал собирать всю свою боевую энергию. Алая аура вокруг него заклубилась, принимая форму огромного клинка. «Так дело не пойдет. Думаю, сначала нужно лишить тебя ног, а уж потом насладиться твоим телом». Рез сомкнул два пальца. Кровавые лезвия появились позади Ириды, разрезая ей сухожилия. Девушка громко закричала от боли. «Сдаюсь!» Но Агатон снова отрицательно кивнул. Тем временем Рез развел руки в стороны, и гигантский алый клинок энергии взмыл вверх над его головой. Клинок был окружен клубами черного дыма и искрился кровавыми бликами. «Да, да, это я и хочу видеть. Безысходность на твоем лице. Карающий клинок!» Затем Рез опустил руки, направляя карающий клинок на Ириду. Клинок обрушился на арену с оглушительным грохотом, раскалывая камни и поднимая столбы пыли. Он был возбужден. Его руки тряслись, а зрачки были просто огромными. Опытные практики прекрасно видели, что атака не должна была убить Ириду. Он целился ровно в правую руку, чтобы одним ударом отсечь ее. Вся арена содрогнулась от этой атаки. Зрители оцепенели от увиденной мощи Реза. Это была поистине устрашающая техника. Вот только никто не мог заметить в поднявшейся пыли точно такой же серой энергии Гермеса, которая обвивала пурпурная. Время замедлилось в разы и тут же вернуло свой ход. А когда, наконец, пыль осела, каждый, кто был на арене, с ужасом подскочил с места. Ирида сидела на земле, целая и невредимая, после такой ужасающей техники. Причиной же был тот, кто стоял перед ней. Я крепко держал кровавый клинок на своих наручах. О да! Ноги подкашивались, а все тело вибрировало. Эта мощь действительно была несравнима ни с чем. Камни раздробились под моими ногами, оставляя широкую вмятину. Но я успел. В самое последнее мгновение. Успел. Теперь все будет в порядке. Я здесь. Успокоил я Ириду, после чего перевел яростный взгляд на Реза. Тот не понимал, что произошло. Позади я видел Агатона. Он не был удивлен, даже не поднялся со своего кресла. И самое страшное, что этот засранец улыбался так, будто все спланировал. Неужели это и есть наследник великого клана Ареса? Издевается над беспомощной девушкой. В тебе нет ни чести, ни уважения. Ты хуже грязи под ногами, выродок. Выплюнул я эти слова в лицо Реза.